Французская живопись XVII века. Королевский двор Франции настолько влиял на развитие культуры страны, что даже господствующие стили получили название по именам правящих королей. Стиль Людовика XIII, стиль Людовика XIV, стиль Людовика XV, стиль Людовика XVI. Главной заботой архитекторов Франции теперь стали не крепости, а дворцы, облик которых был более открыт и представителен, чем в прежние времена. Оформление и отделка дворцовых комплексов создавали возможности для грандиозного синтеза искусств. При Людовике XIV, которого называли «король солнца», пышная праздничная барокко, главный стиль европейского искусства XVII столетия, соединилась с размеренностью академизма. Французская академия живописи и скульптуры была основана в 1648 году Шарлем Лебреном, годы жизни 1619-1690. В академии была введена строгая и жесткая система обучения художеству, образование строилось на изучении античности и искусства Возрождения. Главное внимание уделялось рисунку. В основу своей доктрины академисты положили открытие классицизма. Первую академию в IV веке до нашей эры основал близофин Платон. Занятия его философской школы проходили в роще, названной в честь героя Академа. В 1667 году Академия живописи и скульптуры учредила ежегодные официальные художественные выставки. Первоначально они проходили в квадратном салоне Лувра, поэтому их стали называть салонами. Традиция эта сохраняется. Выдающимся представителем классицизма был художник Никола Пуссен, годы жизни 1594-1665. Пуссен долгое время жил в Риме. В своих картинах он часто использовал библейские и античные мотивы. Нахождение Моисея, поклонение золотому тельцу, пейзаж с Полифемом, аркадские пастухи. Античное искусство оказывало на его творчество решающее воздействие. Любимыми авторами Пуссена были Овидий и Гомер. Его героям присущи благородные чувства, они идеально красивы, их жесты сдержаны и скульптурно величавы. Композиции строго выверены по законам геометрии. Однако, пользуясь принципами рационализма, классицизм Пуссена, прежде всего, ориентировался на высокие духовные идеалы. Рене Декарт, основоположник философии рационализма, от латинского «ratio» — «разум», утверждал: «Я мыслю, следовательно, существую». По мнению рационалистов, именно способность мыслить выделяет человека из мира живых существ и делает его похожим на Бога. Идеи рационализма оказали большое влияние на французское искусство XVII века и, в частности, на стиль классицизм. Это направление в искусстве считается подражанием античной классике. Особое внимание в своих работах Пуссен уделял рисунку, линии, поэтому силуэты фигур на его полотнах особенно выразительны. Пуссен был основателем классицистического пейзажа. Пространства в таком пейзаже строились частями-планами. Первый план обычно изображал равнину и писался гаммой, в которой преобладали желтый и коричневый цвета. На втором — деревья. Естественно, здесь главенствовали зеленые тона. А на третьем плане — горы, небо или море. Их художники писали постепенно высветляющимся голубым. Таким образом, создавалось ощущение большей глубины пространства. Никола Пуссен, «Аркадские пастухи», 50-е годы XVII века. Холст масла, Париж, Лувр. По древнегреческой легенде, жизнь в стране Аркадии всегда отличалась патриархальностью, была радостной и мирной. Пуссен изображает аркадских пастухов, которых потрясла надпись на могильном камне. «И я был в Аркадии». Напоминание о быстротечности времени. В автопортрете, написанном в 1649-1650 годах, Пуссен пишет себя больше похожим на ученого, философа, чем на художника. Еще одна знаменитая работа Никола Пуссена — «Царство Флоры», 1631 год. Холст масла, Дрезден, Германия, картинная галерея. Персонажи картины, среди которых узнаются персонажи «Метаморфоз» Овидия, сосредоточены на своих занятиях. Однако композиционные линии здесь таковы, что кажется, будто грациозным танцем богиня Флора хороводит всех вокруг себя. Пейзажи Клода Лорена, годы жизни 1600-1682, окутаны очаровательной поэтической дымкой. Он замечательно хорошо умел передавать на полотне воздух и свет. Время дня, а значит, изменчивое состояние природы, частая тема полотен Лорена. Классицистический по принципу построения пейзаж Лорена все так же далек от рационалистического расчета и полон поэзии. Многие пейзажисты следующих поколений считали работы Лорена образцовыми. Именно Лорен впервые в истории живописи ввел в изображение солнце как естественный источник света. В начале XX века было заново открыто творчество Жоржа де Латура, годы жизни 1593-1652, бывшего художником короля. Его творчество четко подразделяется на дневные и ночные сцены. В последних Латур широко использовал художественный прием Караваджо — резкое противопоставление затененного пространства и яркого света, источник которого для зрителя скрыт. Многие картины Латура посвящены религиозной теме, но сюжеты трактуются как бытовой жанр. Луи Ленен, годы жизни 1600-1648, и его два брата-художника первыми стали писать современных крестьян как людей достойных и благородных.